Глава 38. Я попыталась остановить его, неловко преграждая дорогу. Попутно поправляла платье и замечала краем глаза, как взгляд Зейда будто против его воли скользит по открытым участкам моей кожи. Он почему-то был зол. «Зейд, умоляю, не нужно!» Я схватилась за его руку, цепляясь за нее, как за спасательный круг. Я не готова была в этот момент к встрече с мужем. Пускай сама не могла найти рационального объяснения своему страху. Ведь очевидно, что Матвей привел меня сюда в качестве трофея не просто так. Но я отчаянно не хотела, чтобы Зейд считал меня сукой, предававшей его. Муж наверняка все так и выставит. Впрочем, разве это не правда? Зейд смерил меня тяжелым взглядом, вновь прошелся по телу, по смятому им самим платью, по моим взъерошенным его руками волосам, по влажной от пота коже, по зацелованным им губам. Очередной поток руганий и ударов обрушился на дверь, заставляя каждый раз вздрагивать всем телом. Ямадаев следил за моей реакцией так пристально, что под этим цепким вниманием я ощущала себя собакой, которая поджимает ушки, которую бьют дома, и она прячет зад в самом дальнем углу конуры, скуля и надеясь, что сегодня пронесет. От того, насколько жалко я выглядела сейчас, навернулись слезы. Но краем сознания я подумала, может быть, хотя бы так сумею растопить его сердце, и он услышит мою просьбу. Но сработало с точностью да наоборот. Взгляд Зейда стал еще более колючим и злым. Он убрал меня за спину и распахнул дверь. Мое сердце буквально провалилось в желудок. Матвей ворвался в уборную с таким видом, будто за его спиной стоят ребята из ОМОНа, напоминая при этом французского бульдога, тявкающего на Кане Корсо. С перекошенным от ярости лицом, с бешеными глазами, с кулаками, сжатыми до белых костяшек. Только никакого ОМОНа за ним, конечно, не оказалось. «Ты, гнида, лапал мою жену!» Матвей рыкнул на Зейда с видом человека, находящегося в своем праве. Впрочем, формально так оно и было. Но только формально, если не учитывать все мои попытки разойтись. Только не похоже, чтобы Зейда это хоть немного смущало. Он стоял напротив моего мужа. Разница между двумя мужчинами поражала. Зейд был выше, шире в плечах и спокойный, как танк. Он перевел ставший ледяным взгляд на меня. «Иди погуляй», — кивнул мне хозяин дома, и эти два слова хлестнули по мне, как пощечина. Он хотел избавиться от меня так, будто я была девицей по вызову, время которой закончилось, и теперь ее вежливо, но настойчиво выпроваживают. «Нет, она останется!» Матвей шагнул вперед, брызжа слюной во все стороны. Его рука метнулась к моему предплечью, пальцы впились в кожу с такой силой, что перед глазами замелькали звездочки. «В конце концов, это все началось из-за нее!» Руки от нее убрал. Зейд даже не повысил голос. «Ты же хотел со мной поговорить по-мужски!» Он усмехнулся, стирая мою алую помаду со своих губ. Выглядел при этом так, будто я его пометила. «Так давай, покажи, какой ты мужик!» От меня не скрылось, как кадык Матвея нервно дернулся. Он будто только вспомнил, где находится, что здесь он не прокурор, не должностное лицо при исполнении, а гость, причем незваный. И все же самоуверенность моего мужа всегда зашкаливала. Возможно, где-то в его фантазиях ему даже казалось, что он способен выиграть в кулачном бою с этим мужчиной, в чем я сильно сомневалась. Его хватка на моей руке ослабла достаточно, чтобы я могла высвободиться. Пускай мне и было любопытно узнать, чем закончится их диалог, но избавиться от липкого общества супруга хотелось еще сильнее. Я вырвалась на волю, надеясь, что свидетелей моего морального падения не окажется. В коридоре оказалось пусто. Чувствуя себя дезориентированной, полностью потерянной, я пыталась сообразить, как быть дальше. Уехать с мужем не могу, убьет. Или придумает что-то более жуткое. Остаться здесь? Боже, нет. Унижаться и просить о помощи хуже смерти. От одной мысли, что мне придется что-то лепетать Зейду о своей сложной ситуации, становилось тошно. В голову вернулась идея, которую я недавно отбросила — найти что-то из гардероба жителей дома и убраться отсюда как можно дальше. А потом... Не знаю, что-нибудь придумаю. Дом казался бесконечной вереницей дверей. Я дергала ручки, но, как назло, хозяева все же озаботились неприкосновенностью своих вещей. Все комнаты оказались запертыми, кроме одной, подсобного помещения, где домработницы хранили инвентарь и сменку. Не позволяя себе думать, не давая трусости себя остановить, я ворвалась внутрь. Руки тряслись, когда я шарила по полкам, выискивая вещи, которые могли бы мне пригодиться. Теплые брюки со стрелочками и начесом, меховые ботинки, оказавшиеся мне велики, но если напихать в них носки, то сгодятся. Толстовка с капюшоном и жилетка на синтепоне. Глаза обожгли слезы облегчения. Удача! Наконец-то она повернулась ко мне лицом. Я умылась в раковине в углу обычным мылом, не зная, стоит ли рассчитывать, что оно смоет термоядерную помаду. Смыло, кое-как, оставив вместо ярко-алых губ бледное, искусанное. Волосы собрала в пучок, который умела сооружать даже без шпилек. Натянула шапку до самых бровей, взглянула на себя в маленькое зеркальце на шкафчике. Из отражения смотрел чумазый подросток в мешковатой одежде. Вернулась в коридор. Тишина. Ни криков, ни звуков борьбы. Где в этот момент были мой муж и любовник, я понятия не имела. Только где-то вдалеке играла приглушенная музыка. Праздник продолжался без меня. Недолго думая, я опустила голову и бросилась на утек. Путь из поместья почти не отложился в памяти. Я все ждала, что Матвей вот-вот окликнет меня, догонит, схватит своими граблями. Может быть, даже выстрелит мне в спину, ничему бы не удивилась. Но ничего подобного не произошло. Охрана на выезде без проблем пропустила меня, вероятно, приняв за наемный персонал, помогавший в организации сегодняшнего вечера. Я выскочила за ворота и замерла на распутье. Дорога уходила в две стороны. Налево — туда, откуда мы приехали, с фонарями и цивилизацией. Направо — в лес. Я свернула направо и зашагала, на каждом шагу проваливаясь ботинками в скрипучий снег, надеясь, что эта дорога приведет меня к какому-нибудь населенному пункту, к автозаправке или магазинам. Тусклый свет фонарей немного успокаивал. Собственная глупость и безрассудство пугали. Возможно, следовало бы усмирить гордыню, попросить о помощи, вернуться, найти Зейда, рассказать ему все. Но каждый раз, когда я закрывала глаза и видела перед собой лицо той девушки, юной, хрупкой, смотрящей на него с обожанием, меня накрывало дурнотой. У него своя жизнь. Я ему и так доставила достаточно неприятностей. Не знаю, сколько времени я так брела, гонимая тем горячим чувством в груди, что грела меня часть пути. Смесь ревности, жуткой обиды и гордости. Наверное, Зейд к такому привык. Стоит девушке пропасть из поля его зрения, и он выбрасывает ее из головы. Интересно, как долго я задержусь в его памяти после поцелуя в туалете? Без часов, без телефона я не представляла, как далеко ушла. Как долго брела. Холод давно пробрался под одежду, жалил кожу, терзал щеки и лоб. Я ощущала себя персонажем сказки «Морозко», той самой глупышкой, что уверяла Дедушку Мороза, будто ей совсем не холодно. Дура набитая. Фонарики, подсвечивающие путь, остались позади. В какой-то момент меня окутал густой лес, подсвеченный лишь звездами и бледной луной. Я оглянулась, не понимая, почему потеряла бдительность. Где-то вдалеке раздались звуки. То ли ветки трещали под тяжестью снега, то ли звери пробирались сквозь чащу. Интересно, здесь водятся волки? Я ощутила, как страх пробирается под кожу. Боже, что я наделала? Что я за королева драмы? Почему не могла по-человечески попросить о помощи? От раненой гордости еще никто не умирал. Можно было бы попробовать стать первой. Я развернулась, надеясь отыскать дорогу обратно по своим следам. Должно быть, злость долго меня вела, потому что, кажется, следы уже припорошил снег. С каждым шагом идти становилось все сложнее. Обувь, не приспособленная для таких расстояний, промокла насквозь. Ноги превратились в две ледышки, которыми я еле-еле перебирала, проваливаясь в сугробы. Я пыталась припомнить школьные уроки ОБЖ. Почему-то запомнилось, что в метель нужно спрятаться в снегу. Насколько дико я буду смотреться, если примусь вырывать снежную яму. Рядом раздался рев двигателя. Но я не поверила. Мне казалось, что мой мозг настолько устал и атрофировался, что уже искажал все звуки вокруг. Но затем свет фар осветил мои следы. Я замерла, как заяц под прицелом. Тяжелый, мощный внедорожник, больше напоминающий танк, словно материализовался из темноты и попер прямо на меня. Фары слепили, не давая возможности рассмотреть водителя. Машина затормозила в нескольких метрах, обдав меня снежной пылью. Дверь распахнулась. Из кабины выпрыгнул мужчина, высокий, широкоплечий, в темной куртке. Он двинулся ко мне быстрыми размашистыми шагами. Мне чудилась в нем опасность, плохо сдерживаемая ярость. Я попятилась, споткнулась о корягу, скрытую снегом, и начала заваливаться назад. Но не упала, сильные руки подхватили меня, прижали к чему-то твердому и живому. «Совсем сдурела?» — прорычал голос, от которого у меня подкосились колени. «Зейд!» Он тряхнул меня, заставляя посмотреть в лицо. В свете фар его глаза казались совершенно безумными, злыми и перепуганными до чертиков.